Глава 57. Два костюма из бюро отвели Ричарда к столику на 4 человека, расположенному в противоположном углу от того места, где сидел свидетель. Джек уселся на угловой стул спиной к стене, откуда он мог наблюдать за всем помещением, исключительно по привычке, без всякой на то причины. Здесь ему не могла грозить опасность. Эта столовая, наверное, являлась самым надежным местом в Канзасе. Два агента сели за столик, один слева от Ричера, другой справа. Оба наклонились вперед, упираясь локтями в стол. Оба были немного моложе, чем Маккуин или Соренсон, ну, что-то около 40 лет, не новички, но и не ветераны. Оба темноволосые и жилистые. Один лысел быстрее, чем другой. Они представились Бейл и Трапаттони и сообщили, что являются коллегами Доусона и Митчелла. Тот же полевой офис, та же работа. Они читали военное досье Ричера, им известно о нем все. Джек промолчал. «Вы здесь всем довольны?» — спросил Бейл, тот, кто лысел быстрее. «С чего бы мне быть довольным?» — спросил Ричер. «А почему нет?» «Я давал клятву защищать Конституцию, как и вы, насколько мне известно». «И?» «Меня лишили свободы безо всяких законных на то оснований. Это нарушение 5-й поправки, и вы принимаете в этом участие». «Здесь не тюрьма. Боюсь, что производитель ограды об этом не догадывался». «Значит, вы недовольны?» «На самом деле, со мной все в порядке», — сказал Ричард. «Вы мне нравитесь. Мне нравится ФБР. Мне нравится то, как вы мыслите. И я ничего не могу с этим поделать». «Вы ошибаетесь, но правильно. Вы собрали в одном месте всех свидетелей. Вы могли бы посадить нас в одиночные камеры и сделать с нами все, что пожелаете. Однако вы поступили иначе, потому что в глубине души вы на правильной стороне. Этого у вас не отнимешь. У вас даже есть поляна для мини-гольфа. Когда вы купили мотель?» 3 года назад, — ответил Трапаттони. «По инициативе Канзас-Сити?» «Да, отряд по борьбе с терроризмом, центральный регион». «И зачем он вам?» «Возникли потребности». «Для чего?» «Нам требовалось место, где мы могли бы поселить людей, не подвергая их опасности». «Я полагаю, это место вам нужно для того, чтобы обезопасить самих себя». «В каком смысле?» «Ну, чтобы прятать свидетелей от местных полицейских в тех случаях, когда ваши тайные операции срываются. Чтобы никто не задавал лишних вопросов». «А вам не кажется, что следует охранять агентов, работающих под прикрытием?» «Мне кажется, что им следует оказывать всяческое содействие». «Так в чем же дело?» «Интересно, сколько тайных операций вы проводите?» «Здесь можно держать около 50 человек одновременно. Это очень много свидетелей». «Я не имею права рассказывать о количестве наших операций». «Это место было когда-нибудь набито под завязку?» «Нет». «А оно пустовало когда-нибудь?» «Нет. За 3 года. Значит, вы проводите достаточно много операций». «У нас серьезная работа». «Ну что ж, расскажите о правилах», — предложил Ричард. «Их 2», — сказал Бейл. «Попробуйте. Я умею считать до 2. Вы будете оставаться нашим гостем до тех пор, пока операция не завершится. Это обязательно. И вы не станете обсуждать то, что видели с другими гостями, даже самые мелкие детали. Ни сейчас, ни когда бы то ни было, это также обязательно». «И все? Правила существуют для вашего же блага. Они вас видели. Только один из парней в Импале был на правильной стороне. Кинг мертв. Но сначала он успел 2 раза позвонить по телефону. Мы полагаем, на бензоколонках. Использование телефона совпадает с тем временем, когда кто-то пользовался кредитными карточками». «Вы подслушивали его телефонные разговоры?» «Наличие агента, работающего под прикрытием, дает существенные преимущества». «А что он сказал про меня?» «У них есть ваше имя и ваше описание. Имейте это в виду, когда у вас возникнут нехорошие мысли о производителях ограды». «Кто эти парни?» Ответа не последовало. «С Маккуином все будет в порядке? Не нужно о нем беспокоиться». «А я ничего не могу с собой поделать. Мы потратили 7 месяцев, чтобы его внедрить. Теперь он не может оттуда уйти. Я беспокоюсь не о том, что он оттуда уйдет. Речь о том, что такое решение может принять за него кто-то другой. Сегодня ему придется давать ряд серьезных объяснений. «Мы ничего не можем с вами обсуждать», — заявил Бэйл. «Просто выполняйте правила». На этом разговор закончился. Бэйл откинулся на спинку стула, и вслед за ним то же самое сделал Трапаттони. И тут им принесли еду. Ричард пришел к выводу, что заботливая женщина наблюдала за ними. Или просто подслушивала разговор через встроенный микрофон. Дельфуэнса и ее дочка давно ушли, а свидетель заканчивал 7-ю бутылку пива, когда Ричард покидал столовую. Он направился по освещенной дорожке к своему номеру, потом остановился на холодном воздухе и посмотрел на небо. Звезд и луны не было. Идеальные условия для небольшой тайной операции. Вот только из ворот невозможно выйти, и у него нет телефона. Затем свидетель, пошатываясь, вышел из столовой и побрел по дорожке. Находившиеся на высоте колен фонарики позволяли Ричарду видеть, что ноги набравшегося фермера работают не совсем правильно. Он сильно напился, но все еще держался в вертикальном положении. Ему удавалось делать короткие правильные шаги левой, правой, он очень старался. Ричард встал так, чтобы его щиколотки оказались в полосе света. Он хотел напугать парня до смерти. Свидетель медленно продвигался вперед, шаг левой, шаг правой. Тут он увидел ноги Ричарда и остановился. Никакого шока или удивления. Парень дружелюбно улыбнулся. «Вы были так же пьяны, когда заметили красную машину?» Он немного подумал. «Примерно. Кто с вами об этом говорил?» «Шериф Гудман и леди-блондинка из ФБР». «И что вы им не сказали?» «Я все им рассказал». «Нет, не все», — сказал Ричард. «Ни один свидетель не рассказывает все. Вы кое-что утаили. То, в чем не были уверены, то, что показалось вам глупым. И еще вы не сказали о том, что вам делать не следовало». «Я искал мой грузовичок». «И где же он находился?» «Я не мог вспомнить, вот почему я его искал». «Вы им рассказали?» «Они не спрашивали». «И вы собирались в таком состоянии ехать домой?» «Ну, там совсем близко. Я помню, где нужно сворачивать». «И?» «Меня застали врасплох. Я стоял и собирался отлить». «Где?» «Ну, позади старой насосной станции». «Об этом я тоже не стал рассказывать». Ричард кивнул. «То, что делать не следовало. Мочиться на улице, водить машину в нетрезвом виде. Это запрещено в любом американском городе». «Значит, на самом деле вы их не видели, если находились позади здания?» «Нет, я видел их с близкого расстояния. К тому моменту я уже закончил свои дела, застегнул ширинку и уходил». «А они вас видели?» «Не думаю. Было довольно темно, и я находился в тени». «Как далеко от них?» «Около 10 футов». «И что вы заметили?» — спросил Ричард. «Я рассказал шерифу», — сказал свидетель, — «и леди-блондинке». «Вы ответили на их вопросы». «А это совсем другое дело». «Я не помню». «Соберитесь с мыслями». Свидетель закрыл глаза, он стоял, раскачиваясь на каблуках, потом, подняв руку, вытянул ладонь, словно опирался о стену старого бетонного здания, ну, старался использовать физические ощущения, пытался вернуться к тому мгновению. «Первый парень явно спешил», — наконец заговорил он. «Он хотел войти туда первым и расстегивал молнию на куртке». «А до этого их было трое? Они были все вместе?» «Я не уверен, но думаю, да. У меня сложилось такое впечатление. И вдруг первый парень бросился вперед, а остальные двое поспешили за ним». «Они были в костюмах, верно?» «Да, без курток». «В руках у них что-то было?» «Ничего». «Что вы стали делать, когда все оказались внутри?» «Я перешел через дорогу». «Зачем?» «Искал свой грузовичок, и я не хотел там оставаться». «Почему?» «У меня возникло неприятное чувство». «Из-за парней в костюмах?» Нет, скорее от первого парня в зеленой куртке. Мне он не понравился. Вы что-нибудь слышали? Спросил Ричард. Какие-то крики, словно они дрались. А где вы находились, когда парни в костюмах вышли из бункера? На другой стороне улицы. Что-нибудь еще? Мне нельзя об этом говорить, опомнился свидетель. Меня предупредили. Затем он очень аккуратно обошел Ричарда и зашагал по дорожке. Ричард двинулся за ним, но остановился, потому что он услышал шорох шин приближающейся машины, может быть, в четверти мили. Он обернулся и увидел далекий свет фар, рассеянное сияние, пробивающееся сквозь туман. А потом начали открываться ворота, не слишком быстро и не слишком медленно, но совершенно бесшумно.